Господин Амдурский, здравствуйте! Здравствуйте, Шашенька! Амдурский – маленький-маленький старичок с лицом, похожим на печеную репку, и с удивительно живыми, подвижными птичьими глазами, как черной бисеринки. Это личико репка обросло густой черной бородой, ну, совсем как у карлика или тролля из какой-нибудь сказки. Надеть бы на его маленькую головку сказочный острый колпачок и готово. Но у Амдурского на голове не колпачок, а самая диковинная шляпа. Она всегда вызывает во мне живейшее любопытство. Очень хочется заглянуть, не спрятаны ли за полями этой шляпы, например, ласточкины яйца или даже вылупившиеся уже птенчики, разевающие голодные рты. Но заглянуть в шляпу невозможно. Амдурский бережет ее, как фамильную драгоценность. Не выпускает из рук, когда стоит, и бережно укладывает у себя на коленях, когда сидит. Амдурский – сборщик членских взносов в благотворительные общества. Сегодня эти слова, может быть, уже совсем непонятны. В советской стране нет частной благотворительности. Государство воспитывает сирот в детских домах, презревает стариков, учит детей и юношество в школах и университетах, лечит больных. А как это было во время моего детства? Пусть об этом расскажет сам Амдурский, так как он рассказал это когда-то мне. Понимаете, Шашенька, есть которые богатые, Амдурский произносит «бугатый», и которые бедные. Так об этих, которые богатые, пусть у нас с вами голова не болит, им и без нас хорошо. А вот бедный. Умер бедняк, остались сиротки. Куда им деваться? По улицам ходить босыми ногами по снегу, копейки выпрашивать. Надо бы приют для них, так государство этого не хочет. У нее, у государства, за сирот сердце не болит. Государство, она только о богатых думает. Как бы этим бедненьким богатым получше жилось. Еще живет бедный человек, работает, как последняя скотина. А когда он заболеет, никому до него и дела нет. Хочет, пусть выздоравливает. А не хочет, так нехай помирает. А прожил бедный человек до старости, всю силу из него работа выпила-высосала. Куда ему деваться? Дети бедняков не учатся. Государство для них школ не открыло и не откроет. Ей на бедных детей наплевать. Амдурский бережно снимает с колен свою удивительную шляпу и перекладывать ее на стоящий рядом стул. «Ну, что с ней делать, с этой государством? Надо на нее тоже наплевать, ничего от нее не ждать, а самим сложиться, кто сколько может, и открыть свои больницы, приюты, богадельни, школы». Я хлопаю в ладоши. «Очень хорошо!» «Да, хорошо, но трудно как!» Амдурский горестно качает головой. «Каждый человек платит сколько может в благотворительные общества. Один платит аж 12 рублей в год, другой платит по 10 копеек в месяц. И с этих денег мы имеем 2 госпиталя. Ваш папаша, дай бог ему здоровья, работает в обоих и денег за это не берет. Имеем богадельню. Ваш дедушка там попечитель, тоже задарма много работает. Имеем дешевую столовую. За несколько копеек дают там бедняку тарелку супу с хлебом, кашу. Имеем приюты, имеем школы. Только, ох, мало школ.